Город детства. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина. А в гостях у меня Светлана Демешонок, амбассадор бренда «Чуткие чтения», авторского проекта, который помогает детям и родителям встретиться и подружиться с лучшими книгами современности. И поговорим мы о чтении, естественно. И в первую очередь о барьерах в формировании позитивного опыта чтения детей и родителей. О, какая сложная фраза. Итак, дорогая Светлана, здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Какие же барьеры существуют в формировании позитивного опыта? Мне кажется, в первую очередь неуверенность в материале. Боже мой. Что вы по этому поводу думаете, Светлана? Я по этому поводу думаю, что... Мне кажется, что, скорее всего, барьер все-таки в каких-то стереотипах и шаблонах, которые есть вот в родительском, в принципе, представлении о том, как ребенок должен читать, уметь, когда, как любить, что читать и все прочее. Мне так кажется, что это главный барьер. Безусловно. Поэтому в материале, когда есть только в стереотипах классика детская, типа Чуковского, Пушкина, Маршака и Барто, мы... Очень часто встречаем такой протест детский, ну, из серии «Не очень-то мне хочется разбираться с Федориным горем, сочувствовать ей бесконечно». Не хочется, потому что приходится, нет, подождите, приходится продираться через очень сложную лексику, которая детям, она такая, она приятно звучит музыкально, да, но она уже не такая активная, что ли, в словарном запасе. Мне кажется, что это тоже важно. А про стереотипы еще, что именно? Что необходимо к 3 годам уже уметь читать или хотеть читать? Что вы имеете в виду? Стереотипы родительские. Ну, хотят все, конечно, скорочтение, раннее развитие и все такое прочее. Ну, а любви как-то, вот, знаете, забывают. Ну, я не о таком раннем возрасте, безусловно, говорила. Мне представляется, что это какая-то даже скорее безвозрастная, антивозрастная, может быть, такая потребность родителей в любви к чтению ребенка. Неважно, собственно, возраст не важен. Мне кажется, что претензия чаще скорее все-таки к подростковому возрасту относится. Ах, не любит читать. Боже мой, не прочитал 2 капитана. Ну и так далее. 2 капитана, кстати, моя одна из любимых книжек. Что это вы так на нее посягнули? Мне кажется, все ее прочитали должны, просто обязаны. Вот. А мне так представляется, что у каждого возраста, у каждого времени, собственно, своя литература. И поэтому, если ребенок не читает 2 капитанов, то, наверное, ему неинтересны 2 капитана. И надо дать ему возможность не читать. И по этому поводу совершенно точно не истерить, не грузиться и так далее. Ну, смотрите, мой компетентный возраст детский – это дошкольники. А то, о чем вы говорите, это дети, которые уже прошли сквозь систему в определенное количество лет, да, школьники. Ну, то есть, что к подростковому возникает такое отторжение или неприятие, несогласие с тем, что все, читать люблю. Вот. А я вот больше про дошкольный пока возраст, и именно на этом этапе у нас есть очень высокие шансы привить такую полезную привычку и как раз закрепить этот позитивный опыт, то, о чем вы сказали, для вас это показалось слишком сложно. Но позитивный опыт встречи с книгой – это прям основа основ. То есть если у тебя такая улыбка возникает, как только тебе говорят, а давай почитаем, я имею в виду ребенка сейчас, то есть такой отклик эмоциональный на это то очень хорошо, и это не будет тяжелым таким барьером, который придется преодолевать. А если начинается капризка, очень многие мамы говорят, он убирает книгу, или она там вообще подходит ко мне, закрывает и говорит, давай другие какие-нибудь дела поделаем, но только не это. Ну, например, пример такие есть очень частые обращения родителей, когда они раз и пасуют, ну, ровно в этот момент, ну, он не хочет. Ну, ты же действительно не будешь книгой по голове бить ребенка. Ну, видите, Светлана, мне так представляется, что... Вот я, кстати, хотела бы по поводу барьеров поговорить. Какие у вас мысли вот по поводу барьеров? Мои мысли таковы, что... О, какую я фразу выстроила, боже мой. Угу. Красивая. Выдыхаем. Ага. Вечер, ну, все бежала, хорошо. Простите, дорогие радиослушатели, забежала на последней секунде в студию. Мне представляется все-таки самым важным, чтобы родитель сам читал. Мне кажется, об этом уже горы вообще написаны литературой и всего прочего. Если родитель не читает, то ребенок естественным образом будет отодвигать книгу. Читающий, у читающего родителя, мне кажется, не будет таких проблем. Может, хотя я, конечно, может, ошибаюсь. Видите ли, очень важно, чтобы родителям в 532 раз, читая ту или иную историю, было реально интересно ее читать. То есть ты не можешь нажать на кнопку и читать с выражением, классно, по ролям, эмоционально и так далее, если ты читаешь то, что тебе, ну, уже как-то обрыдло. Тебе нужен, во-первых, поток свежей литературы, постоянный такой вот вброс, качественный, хороший, тебе самому интересно и в кайф, и тогда ты будешь читающим родителем вот именно на этом уровне. Не то, что ты в планшет, да, свою литературу ты читаешь. Это же другая история. То есть мы же говорим про детскую литературу. Если не соглашусь. Не соглашусь? Ну ладно, давайте поспорим. Безусловно, родитель, читающий ребенку эмоционально детскую литературу, привлекательнее родителя, не читающего ребенку вообще ничего. Но родитель, читающий сам для себя свою литературу с удовольствием, там, упоением и всем прочим. А как взрослый человек выражает удовольствие и упоение, читая свою собственную литературу? Он читает всегда. Ага. Он читает за завтраком. Так, подожди, ребенок, я почитаю. Да. Да. И что? То есть, ну, мы создаем безысходность такую. Так, ну ладно, пойду и я. Любовь в книге, она про это. Правда? Ну, конечно. Ну, мне так представляется. Нет? А мне про общее представляется, что это как раз очень семейная такая тема. И говорят, например, о том, что ребенок научился читать сам, и уже родители уже выдохнули наконец-то. Все, ты сам можешь? Давай вперед. Я в своей спальне со своей литературой, а ты в своей спальне, пожалуйста. И со своей. Но это вот как раз такое идет наращивание расстояния между любовью и ребенком, любовью к книге. Вот. То есть продолжать читать вслух и вместе – это самое необходимое, согласна, что только может быть. И нет ограничения здесь по возрасту. Ну, совершенно точно. Ну вот, да. Мне ура, кажется, мы что я не единожды говорила, что я своим детям читала на ночь старшему до 6, а младшей до 11. Исправились, мне казалось, значит, да? Что, мне казалось, что это, да, ну, в смысле, я удовольствие, безусловно, получала от этого. Mm-hmm. Ну, я про то, что, но при этом, когда ей было 11, мы одновременно могли читать на свою, я свою, и это было ужасно комично, надо сказать. В книгах детских я встречаю много посвящений, и мне очень запомнилось одно. То есть не когда адресно там, моим детям или моей маме, там, или еще что-то, а адресное такое посвящение моей маме, которая говорила на английском, испанском, немецком, французском и зверино-плюшевом языке блестяще. Ну, то есть такое вот детское восприятие, когда у тебя есть специальные возможности, на самом деле, рычаги. А мы иногда... То есть либо уходим совсем в уси-пуси, такие вот заигрывания с ребенком, ну и с книжкой, там, когда ты в мультик превращаешься, и уже это так комично как раз и выглядит. Либо в такой серьез, когда там, ну, вот папы очень любят в таком ритме, темпе читать, и это очень классно, когда они вообще это делают. Но вот про вот этот зверино-плюшевый, да, такой особенный, то есть когда ты подстраиваешься и делаешь так, чтобы книга оживала, это бесценное такое воспоминание, которое ребенок берет и несет с собой дальше. Это очень важно. То есть мы накладываем какие-то слои. Вот. И вот эти вот барьеры родители комплексуют очень много по поводу, ну, а как я там, а как я вообще это делаю? Или родители говорят, я засыпаю, я устал. Это тоже очень распространенная штука, и я их прекрасно могу понять, да? То есть, как бы, ну, действительно. Мы в бешеном темпе залетели в последнюю секунду. Дай бог успеть поцеловать перед сном, не говоря уже о чем-то больше. Ну вот. Это все барьеры, барьеры, барьеры. В себя верить, самому читать, безусловно. Ну и очень важен контент. То, что ты выбираешь. А это требует усилия. Ты не можешь просто сейчас взять любой магазин, зайти и взять первое попавшееся. это нужен анализ, это нужно потратить на это время. Почитайте там блогеров, почитайте аннотации, зайти на какие-то профильные, компетентные сайты в интернете. А на это тоже, как правило, времени нет. Согласна, вот это вот барьеры. Что-то, какие-то продукты лучшие, они просто могут не дойти до ребенка. И вот эта вот встреча важная, когда вот один раз выстрелила, а потом ты уже не остановишь, и это как снежный ком, интерес ребенка, он уже разгорелся. То есть вот поиск вот этой вот книги, он требует времени, терпения и усилий. И более того, я с изумлением крайним узнаю, что не все протоптали-то уже дорожки в библиотеке. То есть мне скорее скажут, что аргумент «книга – это дорого», ну вообще это дорогое удовольствие. Вот ваши, допустим, книги, которые вы читаете там в проекте «Чуткие чтения», они, ну это же просто ужас какой-то. Это мы вот как будем покупать-то это бесконечно, мы разоримся. Вот. А при этом в библиотеке дорожка не нахожена. А наши библиотеки нашего города, они прекрасно снабжены вот этой вот классной свежей литературой. Да, достаточно свежей. То есть дай бог здоровья кряку, который все-таки остатки мощно выкупает, да, там и так далее, передает в фонды. Это все не быстро появляется, но точно появляется. То есть у нас есть такая возможность 15-й год даже вот сейчас уже находить. И это очень важно. Ну а сколько еще, если учесть, что вот эти вот классные книжки, они стали издаваться, ну, издаются в России москвичами и питерцами где-то, наверное, лет 8. То есть вот этот вот уже достаточно большой фрагмент, mm-hmm. пожалуйста, охватывайте, они есть в библиотеках, это очень круто, и тебе это ничего не стоит. То есть вам даются все уже возможности, используйте их. Вопрос тогда такой, как облегчить родителю, ну, исключим библиотеки из этого списка, как облегчить родителю поиск хорошей литературы? Можно ли выбрать издательство, например, какое-то и доверять ему как... Однозначно можно, конечно. Какие вы порекомендуете, это... Светлана, издательство? Ну, это, наверное, лидеры. Это «Поля Андрея», любимая питерская, это «Розовый жираф», это издательство «Клевер», это что еще? «Компас-гид» обязательно, «Самокат», конечно же. Ну, то есть их достаточно много, но это тоже такая вот информация на уровне информации. Вы зашли на сайт «Самоката» и уплыли далеко в этих многостраничных. Все равно, то есть у них... Согласна, слышишь. Да, то есть это моя не подсказка, угу, в данном смысле. Это просто такая, Света умничает, ну, а конкретного ничего не говорит. Это многих раздражает, знаете? То есть надо вынуть и положить. Вот как я сейчас перед вами положила несколько вариантов книг, да, просто для того, чтобы было визуальное какое-то представление о том, что это и как это. Вот. А как мы обычно ленту в Facebook там себе создаем? Ну, есть лидеры мнений, во-первых. Их вычислить достаточно просто. Чуть-чуть посерфить. Порекомендуйте кого-то. Ну, есть прекрасный PapMamBook, например, сайт, который Марина Рамштам придумала и ведет, и наполняет его активно с помощью как раз читателей, с помощью библиотекарей, да, которые вот прям в теме, и которые пишут ей какие-то аннотации, рецензии, опыт своего чтения и так далее, и так далее. PapMamBook. Есть KidsBook прекрасный, есть «Маленький читатель» из Беларуси, такой проект «Little Reader». Он очень тоже интересный. И мои, например, ощущения с ними очень совпадают. Вот. Есть «Бампер», естественно, ну, который звучит, и его слышно, и видно практически всегда. Ну, вот как-то так. То есть, если ты себе настроил правильно ленту, тебе на это больше не нужно, в общем-то, тратить время. Ты это видишь, тебе это само сыплется, и ты временами, когда у тебя есть настроение, когда у тебя есть возможность, немножко почитал и чем-то вдохновился. Это гораздо легче, да, происходит тогда. Процесс узнавания, а что там вообще, а что сейчас, а как сейчас. Потому что школьная программа в данном смысле далеко не продвинулась, мы это все понимаем прекрасно, да, то есть там нам не помогут. А в библиотеке ровно такой же, к сожалению, барьер возникает, когда библиотекарь не владеет информацией о том, какими богатствами он располагает. То есть база есть, И про Бианки мы можем общаться очень долго. И прекрасно. Но новое, свежее, это уже немножко такое терра инкогнито. Света, какие-то имена, кроме Марины Армстронг, есть еще какие-то лидеры мнений? Имена прям. Прямо имена? Ну, не знаю. Я как-то обозначила основные вот проекты, за которыми есть, конечно же, люди, но они имеют свое название, и они как-то так. Есть книжный шкаф в Москве тоже такой проект. Ну, то есть здесь, как сказать, лидер мнения — это уже тогда, там, я не знаю, конкретные люди, Света Михеева из Москвы, да, допустим, но это как совпадете. Вот если совпадете по темпераменту, да, по возрасту детей, что немаловажно, да, то есть как бы у мам разного возраста детки, как вы совпали? Если там уже подросток, а у вас еще малыш, ну нет, какой смысл будет в моей рекомендации, например, да, то есть как бы нужно чуть-чуть все-таки постараться, но это будет один день какой-то выходной, который ты этому посвятил, но зато потом ты уже в таком очень плавном, аккуратном режиме получаешь какую-то информацию и двигаешься, двигаешься, двигаешься. Ну и опять же, я не могу не сказать, что когда есть в твоем городе кто-то, кто это делает, очень жаль не воспользоваться этой возможностью, да, и не посетить, не узнать, не присоединиться, хотя бы в качестве интереса. Вот, а как это? А как это, когда мы собрались? Мы плавно переходим к проекту «Четкое чтение». Для Вы не возражаете? Нет, конечно, с удовольствием послушаю. Хорошо. А что вам рассказать? С самого начала. Как все начиналось? Все начиналось 3 года назад. Весной 2014 года моему сыну 4 было на тот момент. И как-то у нас поднакопилась уже такая хорошая, очень качественная библиотека своя, личная, которая уже меня несла на себе, так скажем. Вот. А поступила, как все сходится, совершенно случайно, но не случайно, поступила такая в моей ленте новость, что местный книжный собирается почитать одну очень классную, любимую нами книгу. И я тут же написала ровно так же, как и вам, да. Здравствуйте, меня зовут так-то, и кроме меня, лучше меня, эту книгу никто вам не прочитает. Добрый день. В общем, с этой наглости все и началось. Они очень смеялись, сказали, конечно же, что как мы можем. Вот, то есть мы где-то с вами похожи немножко в этом смысле. Как книга называлась? «Улитка и кит» Джулии Дональдсон, классика такая, которую сейчас уже, мне кажется, прочитал весь Красноярск, знает и любит, а в Москве по ней делают потрясающий пластилиновый спектакль, просто обалденный. Вот. Не вот знаю, с него... стыду своему, ну, не весь Красноярск. Ну подождите, да, то есть есть сензитивный период, есть обстоятельства, но вы, значит, вот где-то вне, а может быть около. Вот, и потом потихонечку как-то все закрутилось. Первый год это был проект волонтерский. Собирал большое количество гостей. Большое, это я имею в виду, там, 15-20 ребят. На базе каких-то культурных площадок, вроде книжного Байкин, вроде появившегося тогда ярко Федора Михайловича спустя какое-то время, вроде Каменки. Вот. И это такие встречи, они самое важное все-таки, они регулярные. Света просто 2 года в отпуск даже не ездила, потому что было жалко бросать читателей, которые вот они в ритме в этом идут, они знают, что воскресенье, мы едем к Свете читать книжки, и это классная семейная традиция. Что в ней? Она классная. Мы начали так день. Круто. Мы потом пошли обедать, гулять, да, продолжать как бы свой воскресный совместный день. Мы его начали классно. И с полезного, и там приятного. С интересного, и с приятного, что тоже, да, имеет значение. Вот. И как-то так год мы проволонтерили, а потом поняли, что нам надо чуть-чуть подтянуть Красноярск выше немножко. Выше это значит, как... аудитория, которая понимает, как это происходит, которая, конечно, сомневалась, что за гранты, что за спонсоры и вообще, что происходит, какие грехи замаливает эта блондинка, делая такое благое дело. Вот. Они задавали вопросы? Почему это бесплатно? Почему? Как это вообще? Может быть, вы книжки продаете? Нет. Я их не продаю, я просто читаю с вами. Можно было продавать уже. Нет, подождите, это другая история. Вот. И год спустя мы ввели небольшую плату. И в этом смысле Красноярск, представляете, за вот эти вот полтора года, которые с тех пор прошли, люди привыкли, что они платят деньги за то, что им читают вслух. По-моему, это вообще какой-то wonderful абсолютный. Разве нет? То есть куча причин не делать этого, с одной стороны. Ну, можно на эти деньги, во-первых, подкопить чутка и купить книгу. Вы продолжаете дискутировать, по-моему, с той собой, которая первый год работала в качестве волонтера. Подождите. Нет, мы съездили просто сейчас на фестиваль «Новая книга» в Новосибирск гостями. И очень тепло нас там встретили. Очень тепло. В городе Герои Новосибирске проекта подобного нет. И люди, отклик прям такой, очень такой приятный был. И я вас уверяю, одно дело, когда мы пришли и по фану вот так вот это все сделали, а другое дело, когда мы. Это четко, это путь. И мы вместе. И у нас это идет практически, да, как вот какой-то кружок такой странненький, но на который мы прямо ходим. Это в этом смысле красноярцы прямо очень-очень большие молодцы. Вот такая культура. Ну, в смысле, у меня не возникает никакого внутреннего сопротивления на предмет того, почему, собственно, не платить за это деньги, потому что в моем представлении вы делаете это очень качественно, и вы делаете это очень стильно, потому что каждый раз я вижу ваши фото репортажи, и это всегда оформленное пространство, это какая-то особая атмосфера и настроение, и это, конечно, стоит денег. Я как бы это хорошо понимаю. Да? Ну, это, да, такое... Ну, это расходы же. Ну, это, как сказать, это ценность для родителей в том числе, чтобы было понятно, что мы не делаем это, потому что нам кто-то сверху сказал это делать, как к нам подходит. Вы на базе какой-то библиотеки, ну, там и так далее. То есть задают все время эти вопросы. Почему вас так прет от того, что вы делаете? Ну, а нас вот прет. Вот, и мы это делаем. Вас много в команде? Нас двое. Присоединилась ко мне девушка Таня Новикова, и она взяла на себя как раз администрирование, как раз вот это инжиниринг и все прикладные такие вот вещи, оформление, да, вот эти вот стильные штуки она делает своими руками, мозгами и так далее. То есть, ну, как бы у нас получился такой идеальный почти, да, такой дуэт, чтобы как раз качественные мероприятия в том числе проводить. А на пути к любви, к чтению про кривые козочки, да, у нас там было еще такой важный момент. Кривые козочки — это вопрос четвертый. До четвертого. Ну давайте. Еще есть второй и третий. Да? Ну давайте. Да. Вы рулите, конечно же. Да я шучу, ладно. Про козочки так про козочек. Ну, я бы хотела просто сказать, что важная штука. Нам не нужно ничего для того, чтобы ребенка увлечь. А родители пасуют и на этом этапе тоже, запихивая конфетки, там, игрушки давая в руки, да, чтобы вот это вот что-то теребилось бесконечно там, и так далее. Включая экранизации, допустим, да, книг каких-то, мультики обязательно. Прям ну, и так далее. Неизвестная какая-то для меня область и ситуация какая-то совершенно. У меня такое нет, подождите, родители очень переживают. Я не видела ни одного такого родителя. Я вижу родителей, которые переживают на предмет того, что ну, подрощенные дети не читают, но родители, которые толкают в руки ребенку какую-то игрушку, чтобы ребенок рядом сидел. Да, вот, да, да. Честное слово, в жизни не видела ни разу ни одного. Добро пожаловать. У нас нарушители перманентно появляются. То есть, как бы, когда он уходит, естественно, если у него есть машинка, он как бы в какой-то момент из книжной истории, в которой он почти нырнул, он уйдет к близкому другу, понимаете, который у него есть, зажат в кулачке. И мы его очень трудно возвращаем обратно. Ну, к тексту, к иллюстрации. Мы говорим и так далее. О каком возрасте? Продолжаем говорить о дошкольниках. Дошкольники это 3, прям сильно разные. Да, это около 3, 3, да, 4, 5 и так до 7. Неважно, если ты в 7-летней девочке все-таки дал клатч с собой в руки, модный, на чтение, она начнет заниматься им в какой-то момент. То есть нам не нужно ничего. И вот эти вот кривые косточки, а потом мы сосиску обязательно с тобой съедим. Или прямо сейчас уже начинай есть сосиску, главное, следи глазами за тем, что происходит. Ну, вот такие вот вещи. То есть приманки, увещевания, купля-продажа, я не знаю. Такие вот ненужные изобретения, которые все-таки почему-то делают родители. Ну, а как, подождите, а с подростками что? Ну, что ты там, прочитал по списку летнюю литературу? Что, не будет бонуса никакого, да, в жизни? Даже вопрос такой не возникает. Ну, не прочитала и не прочитала по списку летнюю литературу, и что? Да? Да. Ну, там полегче, да, все. Ну, нет, это другая позиция внутренняя, мне кажется, все-таки. Не вижу в этом особой проблемы. Я твердо убеждена, что она начнет читать тогда, когда она начнет читать, когда придет ее время, и она будет читать ту литературу, которую хочет, а не по списку летней литературы. Угу. Конечно. Но надо же, чтобы книжка все-таки нашла, да? Ее. Помощь здесь родительская имеет значение или нет? Мне кажется, что это неизбежно совершенно произойдет. Как любовь? Однозначно. Хорошо. Нет, это все зависит. Я вообще твердо убеждена, что все это закладывается прям совсем в раннем детстве, и потом можно отпустить и просто ждать, когда придет само. Да, соглашусь. Угу. Поэтому да. И работаем в основном все-таки с такой вот аудиторией, но перед ней тоже пасовать не намерены. Три правила: нет игрушкам, нет еде и нет громкому поведению без относительной истории. Ну, я бы по этому поводу поспорила, конечно, но думаю, что, наверное, неправильно это делать. Есть такие правила, и хорошо. Да, они с опытом все пришли. Сначала было без правил совсем. Да. Вот да. Мне кажется, что без правил оно как-то правильнее. Ну, не принципиально. О вдохновении и исступлении родителей, решивших, что их ребенку непременно нужно читать. Ну да, мы здесь уже, да, поговорили на тему вот этого небольшого исступления родительского. Я и так к нему, и этак. Хорошо. Вопрос четвертый. Да. О том, как найти ту самую книгу, которая зацепит ребенка. Ну, все-таки это количеством, скорее всего, придется брать. Хотя качество здесь не менее важно. Велика вероятность, Светлана, что придется предлагать книги на пути на это. Ну, то есть разные очень. И здесь родители, например, которые боятся тему страха в книжках, ну, вообще брать в руки там какие-нибудь темные, я не знаю, иллюстрации или там какие-то монстры на обложке, там, ну, сразу же списываются счетов. Они не замечают козырей достаточно серьезных, классных. Я думаю, даже об этом стоит поговорить. То есть темы, да, какие вот на пути к той самой книге, какие темы, все-таки не стоит каких тем избегать родителям, норовя все-таки мораль и добро в сказке в первую очередь находить. Об этом мы поговорим сразу после рекламной паузы. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международно сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Любители загадок и головоломок, экстремалы всех мастей, ценители острых ощущений, готовы меня обыграть? Ну что же, я жду вас в изолярии. Долой серые будни. Стань сам героем остросюжетного кино. Погрузись в новый мир, разгадай загадки и получи невероятную порцию адреналина и эмоций. Атмосферный квест внутри. Реально качественный квест. Улица Адлебедева, 64А. Вход с торца. Телефон 25-62-666. 25-62-666. Город детства. И снова в эфире радиопередача «Город детства». Я ее ведущая Светлана Тетерина. В гостях у меня Светлана Демешонок. Это прекрасное слово — амбассадор бренда «Чуткие чтения», авторского проекта, который помогает детям и родителям встретиться и подружиться с лучшими книгами современности. Мы продолжаем говорить о запрещенных темах, которые родители избегают. О книгах, да, на которые родители могут постесняться или испугаться, обратить внимание, а тем более забрать к себе домой и почитать вместе с детьми. То есть табуированные, я не знаю, там, допустим, мой ребенок боится темноты, поэтому там книги, где что-то страшное, предсонное, да, там описывается, ни в коем случае, да, то есть мы не будем это брать. А здесь работает все это немножко же иначе. То есть мы как раз именно такие книги, как «Лен рычит», там, я не знаю, «Оля не может уснуть», да, то есть, ну, мы как бы наоборот рекомендуем, пожалуйста, вот именно так, именно вот эти темные, именно вот эти вот с тенями страшными, там, допустим, да, или так далее. Или есть там тихая книга, совершенно потрясающая, которая как раз предзасыпательная, где рассказывается, какой может быть тишина, да, и мы потихонечку так в нее проваливаемся. Либо отношения, я не знаю, в коллективе в каком-то, детский сад там или даже школа. И начинается вот это, а давайте вот как-то мы сделаем, чтобы подружился он со всеми подряд. Можно? Конечно, можно. Вы же волшебники. Записывайте. Сейчас вам надо прочитать вот это и вот это. И все, чудо вдруг сразу произойдет, да? То есть истории, которые кажутся, там, как справиться с монстрами, что за жуть, там, монстры-монстры на картинке, Света, почему? Почему вы берете все-таки не знаю, чучело-миучело хотя бы по этому поводу, да? А дети, то есть я всегда показываю родителям детскую реакцию на эти все книги. Вот ты выставляешь очень приятные, какие-то красиво так иллюстрированные, причесанные дети, аккуратные там и так далее, да, выставил. Ребят, давайте выберем, что сегодня мы, вот с чего начнем. И монстры всегда будут первыми выбраны, вот просто всегда. То есть это совершенно точный результат. А потом в процессе, как раз когда ребенок побоится с вами вместе, да, повскрикивает и там позабивается вам куда-то там в подмышку, проживете страх, да, и чуть-чуть выдохнете оба. Как правило, такие книги с юмором, и, как правило, такие книги, несмотря на жуткие иллюстрации, такие вот прям, ну, они, это как бы подгляделка в мир, который видит ребенок, да, то есть это его тени, которые его именно там страшат, пугают, да, там и все вот эти вот вещи. Художники, которые это делают, писатели, которые это придумывают. Ну, спасибо им всем огромное, что они постарались, они нам помогают преодолевать свои вот какие-то такие затыки во взрослении ребенка, да, или в адаптации в какой-то ситуации, вот что-то подобное. Кризисные, может быть, какие-то моменты. Особенно ситуация мне нравится, когда сейчас бум на книги, которые издают разные издательства, когда появляются младшие дети в семье. Вы знали, что это надо тоже терапевтично, очень аккуратненько. У меня теперь есть сестренка, и надо всем объяснить, да, то есть через героя книги. То есть вообще сейчас очень мы нежно к детям относимся. На любой вообще педагогический какой-то затык есть у нас, что почитать. Есть герои, есть истории, которые как раз подойдут идеально, и они помогут, действительно. То есть книга – это всегда терапия все-таки. Это не только увлечение, развлечение, анимация, хохот. Ну, это всегда помощь тебе. То есть это друг, да, такой. Твой родительский костылик, а детский друг все-таки – это детская литература. Вот. И вот здесь консультационно библиотекари опять разведут руками, скорее всего, предлагая Денискины рассказы на все случаи жизни от всего, И они правы, по большому счету. Пощадите библиотекари, Светлана. Почему? Ну, наверное, все-таки разные бывают. Нет, безусловно, я их обожаю, мы в тесном сотрудничестве, и они мне очень всегда тоже помогают, и в книжные фонды они ходят и находят даже то, что мне нужно. Нет, я нежно очень к ним отношусь, мы даже приезжаем иногда в библиотеки и читаем там, почему нет, гостями, вот. Но я имею в виду, что родителю, ну, как бы, как сказать, нужно знать, у кого спросить. Согласна, да, то есть как совершенно. Бы тема дружбы, то есть сейчас есть книги на очень узкие такие вот темы, ну вот реально, которые ты в каталог не запишешь, то есть книги о путешествиях, книги там о семье, то есть это очень расплывчато, а есть конкретные ситуативные, у меня ребенок там начал себя вести вот очень агрессивно там, да, там или еще что-нибудь, вот такие вот вещи. Ну и очень много есть книг, поддерживающих для родителей на самом деле, жалеющих их так, обнимающих их так. То есть есть книга, там, например, «Пять минут покоя», когда мама... Пять минут покоя, понимаете? Одно название спасительное. Ну как ее не взять с прилавка? Когда мама слониха просто посмотрела, дети в это время завтракали. Выглядело это не очень приятно, да? То есть там с перевернутыми тарелками, с кашей там на голове и так далее. И мама потихонечку так берет на подносик себе кофеечек, прессу, бутербродик и в ванну. Ну и что, через пять минут одна пришла на флейте поиграть, послушай, как я играю там и так далее. Второй принес игрушки, и третий там так. И пять минут, ну, в общем, не случились. И вот такие вот моменты, когда мама хочет пожаловать, ну, то есть, как правило, мама покричит. Слушай, ну дай мне эти пять минут покоя, я пойду сделаю тебе добрую маму, да? А можно историю прочитать на эту тему? И дети увидят себя, они себя узнают, это 100%. То есть они прямо узнают, что «Ай!» Ну, прямо как я, он сейчас себя повел, да? То есть ты как бы по чуть-чуть, иносказательно, ну, не бескультурно, а культурно очень, подведем ребенка к тому, что, ну, давай мамочку пожалеем там, и так далее. Ну, как-то так. Вот, это про тему. То есть прямо и бездны, и надо это все брать жадно. И реализовывать у себя в семье. Света, какие самые свежие, самые любимые книги вы бы порекомендовали нашим многочисленным радиослушателям? Слушайте, Владивостока. Привет, Владивосток. Как там у вас? Ну, я не знаю, я очень люблю морские истории, например, да, мне очень нравятся. Они всегда красиво нарисованы, море, небо, чайки, все, маяки. Есть... Я прям жду авторов. Записываю, приготовила. А, серьезно? Срочка. Ну нет, так это здесь не работает. Почему? Представляете, ну как сказать, Дэвид Смол, о чем нам говорит это прекрасное имя? Практически ни о чем. Оно у нас не на слуху, оно у нас не в привычке произносить, да, то есть как бы, поэтому мы с вами, как ну, сказать, Ида Йессен, ну это сложно. Эти имена, они... Ну, для нас... Светлана, вы сейчас как эксперт выступаете для родительского сообщества. Да, поэтому мы с вами вот поговорили... Дэвид Смол, оленьи рога и магены. Ну, представляете, как это сложно. Прекрасно. Это почему сложно? Да? Отлично. Запишите, ну, дорогие, кажется, родители. Да, дорогие родители, оленьи рога и могены, Вот, то есть это сложно будет. Светлана, но они же не увидят сейчас. Можно вам сказать страшную тайну. Да. Пару передач назад была Татьяна Высокова. Она приносила с собой... материалы для развивающих занятий. И показывала здесь, и мы их описывали. Поэтому записать оленьи рога и магены родителям крайне просто. Хорошо. Давайте запишем Далласа Клейтона с его замечтательной книжкой. Давайте запишем... Замечтательная книжка, так и называется. Да, так и называется. Даллас Давайте Клейтон. Напишем Михаэля Энглера с его фантастическим слоном. Двухтомник, обратите внимание. Пару слов хотелось бы. О чем это? Фантастический слон, на мой взгляд, видите, тут тоже такие вот моменты. Вот для меня эта книга о детском одиночестве, например. Вы, может быть, будете совсем другого мнения, да, например, о чем она вообще? То есть здесь масса слоев, которые каждый снимет на самом деле свой. И это тоже очень важно. То есть книга про дух, да, над которым потрудились, и дали тебе, а уже дальше ковыряйся, находи то, что для тебя наиболее актуально. Вот. То есть Когда я говорю вот такими вот больше философскими такими категориями серии «Книга о детском одиночестве», ну, это же как-то не вызывает вдохновения, правда? А это очень смешная, на самом деле, фантазийная такая история про детский мир, где ребенок может в рамках своей комнаты придумать совершенно потрясающую вселенную целую, по ней попутешествовать, забираясь на стол, на шкаф, да, там и так далее. Это будет Килиманджаро, здесь будет то-то, здесь мы львов там под кроватью, поохотимся на них там и все прочее, да. А мама в это время на балкон Светлана выходила. Это первая... Это первая фраза. Мама говорит сыну: «Антон, я пошла на балкон». С этого начинается история. Вы могли себе представить, да? То есть не жил-был дед и баба, а совсем вот, ну, как бы мы в ситуацию сразу погрузились. Это очень прикладные вещи. То есть это про то, как у нас прям, ну, вот каждый день происходит. Ничего придуманного нет. Или там есть книга «Роза Марей», например, Ив Пингвии, да? Это история, у которой такой ритм, он тебя просто берет и начинает так слегка покачивать. То есть если она вот и так, вот такая вот вся морская, наполненная этим цветом, то первая фраза: «Небо было синим, синим, и море было синим, синим». И это мы тоже ловим уже определенное настроение даже, мелодика языка, да, то есть эти книги переводные, например, чаще всего, к сожалению, реже у нас бывают отечественные авторы представлены именно в проекте, но переводы очень качественные, когда тебе краснеть, мне как филологу, например, да, или там родителям, ну, не приходится, и когда тебе ложится этот текст, не тогда, когда тебе вот прям сложно-сложно, хотя бывают там книги поэтические в основном, которые прям переводят наши метры вроде Михаила Яснова, но там прям сложные ритмы. И я понимаю, что родитель, ну, вряд ли возьмет. Он уже сбился. На второй строчке он уже сбился и не понял, где вообще рифма, вроде это стихотворение, но я ничего не понимаю, да, там это все к барьерам. То есть над этим надо потрудиться, поймать и ритм, почувствовать мелодику, настроение, а для этого надо не открыть и закрыть, как это даже на кряке. Вот я наблюдаю, да, как бы там вот начинается вот эта гонка. Мы пойдем, книжек купим детских. Очень мало времени этому мы посвятим. Поэтому я вот, кстати, рекомендую заранее готовиться к такому масштабному проекту, идти уже прям действительно со списком, просто потрогать уже живьем, что называется, но уже быть готовым, потому что там, конечно, башню сносит, и массовая увлеченность тобой движет тоже, и ты начинаешь хапать то, что тебе, может быть, и не нужно, но вот видишь, что берут хорошо. Вот, то есть более осознанно как бы к этому подходить, ну и наслаждаться, когда уже все получилось. Как-то так. Вы принимаете участие в Крэкс? Ну, это такой риторический вопрос. Мы стремимся, но нет. А в чем? Какие барьеры на пути к участию? Ну, это сложный вопрос, потому что у меня нет на него конкретного ответа. Есть заявка там от проекта на участие, вовремя поданная, есть тема «Кряка», «Город, в котором можно». Крутая тема, ну, «Город, в котором можно». Это же был какой-то год, 15-й, по-моему. Да, ну классная тема. Так это в смысле, эта тема была «Кряка», общая. Да, «Кряка», но... ну... А заявку не утвердили нашу на участие. Получается, что... Ну да, все такое, оп! Нельзя. И что-то нельзя случилось, да. Не знаю, по какой причине, но пока нет. Но за это огромная благодарность фонду Прохорова, потому что мы можем наслаждаться ярмаркой, а не работать на ней. Один раз в 2015 году подавали заявку, ее не утвердили, и больше вы не Мы в 16-м пробовали через партнеров наших туда вставать. И тоже партнером, по-моему, да, а Чече нет. Но это такие вот вещи, я не знаю, с чем они связаны, потому что для нас нет такого вот прям мы должны быть на кряке. Мы есть. Мы в любом случае есть, мы живем счастливо и полностью довольны тем, как проект развивается и так далее. Вот. топаем на пути. Наши дети любят книги. Топ-топ. И все у нас хорошо. Но, конечно же, как лицо, ну, я считаю, что все-таки это... Почему амбассадор бренда сегодня я так решила представиться, да? То есть есть проект в твоем городе, есть куча гостей, ты можешь... познакомить, представить, и он не скучный, и он про книги, и он про детей, и он как раз про весь ассортимент этих издательств. То есть издательства нас очень любят, они нас знают, они нам бесконечно дарят подарки, когда приезжают, потому что, ну, сети, понимаете, мы все близко. Ну, как бы, а в своем, говорит, получается, мы где-то немного далеко друг от друга. Ну, ничего, так бывает. Мы люди взрослые. Никто не расстраивается по этому поводу. Света, а есть какие-то аналоги, ну, в столицах? О, я думаю, да. Видите, тут не такая история с мониторингом. Первый момент. Будешь мониторить, потянет, отзеркалить или еще что-то сделать. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, я вот это не люблю. То есть, как бы, я знаю, что есть наверняка, то есть, есть и... точечные такие, когда, ну, вот есть такой же энтузиаст, условно говоря, который это делает и делает. Наверняка, да. Есть от издательств книжные магазинчики, им сам Бог велел это проводить. Ну, конечно. Но чаще всего это происходит как чтение известными людьми. И это тоже важный момент. То есть для того, чтобы пошли люди на почитать, на послушать, точнее, нужен кто-то, кто звезда. У нас тоже была волна этого, делала Анна Прохорова, да, такие вот чтения, когда приглашала телезвезд там, и так далее, медиаперсон, чтобы они читали и, соответственно, народ чуть-чуть вовлекали в это. Вот. Аналоги, а зачем? То есть, как бы мне это знать, мне кажется, совсем не надо. Я точно понимаю свою миссию, она мне понятна, я в ней... развиваю проект, и этого, в принципе, достаточно. А с издательствами, то есть мы всегда на связи, да, то есть какие-то свежие истории, мы о них знаем, получаем, выписываем, покупаем и так далее. Сейчас объясню, откуда вопрос возник, собственно. Амбассадор бренда предполагает наличие бренда, а наличие бренда предполагает масштабирование. Не хотелось ли пойти в регионы, территории и прочее? Во-первых, мы не знаем, что будет дальше, это совершенно точно, мы живем в таком совершенно непредсказуемом мире. Во-вторых, масштабировать, как, знаете, мы когда принимали участие в премии «Русала», помогать просто, общественное признание, ну, такая премия у них есть, мы подавались, и там в минусах проекта четко было написано, что назначить чутким чтецом невозможно, то есть как мы здесь про масштабирование скажем? То есть на самом деле это такой... лицевая. Энтузиаст. Ну да, то есть ты не можешь сказать, слушай, она делает, это прикольно, мы смотрим, да, там, Инстаграм, вообще все красиво, народ есть, да, там как-то, а давай сделаем. И поверьте, конечно, такие письма я получаю. Светлана, а давайте, и так далее. Ну, чуткие чтения, почему бренд? А потому что на уровне города... А что такое тогда чуткий чтец? Что значит, человек, который горит однозначно и который готов этим заниматься не один раз и не на, ну, как-то половинку. И не мешать все-таки, там, допустим, бизнес какой-то, интерес, да, допустим. Вот у меня есть продажа книг, и я буду это делать вот там раз в месяц там, и так далее. То есть это такие фишки, придуманные искусственно, это маркетинг. Понимаете? То есть и стратегия какая-то, развитие и так далее, и так далее. В чутких чтениях этого нет совсем. Вот он есть как цветочек, он себе вот так вот живет, живет, живет, живет. И круги по воде расходятся именно благодаря каким-то нашим идеям. То есть есть чуткие чтения для взрослых появились, например. Классно, классно. Есть чуткие чтения, которые спецпроектами идут для школьников началки, которых уже в систему загрузили, а им не хватает немного кислорода. И, как сказал мне тот директор гимназии универса, он сказал, вот есть не школьный взрослый, это очень важный тоже момент, да, в их жизни, который не школьный, он не принадлежит системе. И он может вдохновлять, болтать, общаться, делать интерактив и трогать детей именно своим интересам или своим увлечением и помогать им двигаться в рамках как раз школьных каких-то программ. Вот. Это тоже такой кружочек по воде, который пошел. Может быть, будут еще интересы и заказы там от родителей школьников, которые понимают, что их чуть-чуть душит детей, да, им нужно немного кислорода, вот такого вот вдохновенного чтения, так скажем, да, чуткого. Не обязательного, как Света это объяснить, я не знаю. Нет, мне знаешь, какой вопрос, на который ты не отвечаешь. Я понимаю, что человек горит, и это прекрасно, и не будут интересы, а вот к самому чтению есть какие-то особые чтения? Технология, да, что ли? Технология. Но иногда задают вопрос, а это что, все в книжке написано? То, что Света говорит сейчас? Ну, нет. То есть, как бы, а это сложно. Ну, то есть, между строк продолжили, ушли вообще от строки в другую сторону, да, просто общаясь, чтобы заставить ребенка поверить, что это прям по правде. Ну, вот эта история, она прям по правде, понимаешь? То есть, это не просто буквы, которые ты устал немного уже следить за руками. Нет. И ты начинаешь, ну, делать фокусы в буквальном смысле, да, то есть я это называю, там, не знаю, танцами какими-то, да, с детьми, с книгой. Трудно объяснить, но когда люди приходят, они это видят и говорят, я постараюсь, например, мама, я постараюсь вот так. Это же классно тоже, да, то есть у нас есть там готовый тренинг для родителей, когда четко изложено то, что вы от меня хотите, да, там сейчас конкретных фраз, ну, там, писателей, не знаю, издательств и так далее, он есть, но он пока не воспользовался такой вот прям спросом и популярностью. Родители немножко подтормаживают, ну, подтормаживают немножко в активности. Им просто не хватает времени. Я все это прекрасно понимаю. И наше время, к сожалению, закончилось, уважаемые радиослушатели. Мы прощаемся с прекраснейшим амбассадором бренда «Чуткие чтения». До новых встреч! Город детства.